Светило-светило солнышко, да вдруг набежала тучка, потом другая, побольше. Вот уж и спряталось солнце за серой пеленой. Гром загремел, и пошел дождь. Бывает, что и день, и два солнце не показывается. Мокро в лесу. Не побегать лесным малышам, не поиграть. Сиди тогда, кто в норе, кто в дупле, хорошей погоды дожидайся. В один из таких дождливых дней сидел под широким листом лопуха маленький зайчонок, от дождя прятался. Вдруг возле его укрытия лягушка показалась. Удивился зайчонок. Странная какая-то. Не скачет, а идет себе пешком. Лапками перебирает, топ-топ. И кожа у нее не гладкая, а вся в пупырышках. Вид у этой лягушки был не очень симпатичный, но зайчонок вежливо поздоровался. Здравствуйте, уважаемая лягушка. Здравствуйте, юноша. Только зря вы меня лягушкой называете. Но вы очень похожи. Похоже, да не одно и то же. А кто же вы? Я жаба. Запомните, милейший, жаба. Мне даже неловко за вас. Вы уже такой большой, а не можете отличить жабу от какой-то лягушки. Ну, это я для вас большой. А вообще-то я маленький. Извините. Пожалуйста. Мы, жабы, конечно, похожи на лягушек, но живем, ох, как по-разному. Эти шумные, горластые компании, эти лягушачьи концерты, фу! Для меня главное тишина и покой. Тихо! Опля! Тут жаба раскрыла рот и схватила большого слизня, сидевшего на листе, а зайчонок выглянул из-под лопуха. Ой, кажется, дождь кончился. Очень жаль. Обожаю дождь. Самая жабья погодка. А я солнце люблю, чтоб сухо было. Вот уж чего не выношу, так это жару. Да знаю, знаю. Вы от жары в воду прячетесь. Ну уж нет. Это лягушки бездомные в болотах да прудах мокнут. А у меня, как у всякой уважающей себя жабы, свой дом есть. О, гнездо, что ли? Ну что вы, я же не птица все-таки. Мой дом — моя норка. Да, днем я в норке от жары прячусь и от врагов, а ночью вылезаю. В темноте и прохладе я прекрасно себя чувствую. Ночью вы прохлаждаетесь? Что вы, как можно? Ночью у меня самая работа. Мошек, букашек, жучков да червячков собирать и в рот. Ночью я питаюсь. А я ночью сплю. Ой! Ой, вот уж и солнце припекает, пора в норку, прощайте, мой друг. Желаю удачи! И вам того же, приятно было познакомиться. Поплелась жаба к своей норке. Да, красавицей ее не назовешь. Есть даже такой вредный обычай, если кого обидеть хотят, называют жабой. А зря, потому что польза от нее огромное. Это неуклюжее земноводное всем своим большим жабьим семейством массу вредных насекомых уничтожает, леса и сады защищает. Недаром в некоторых странах специально привозят и выпускают в огороды и на поля десяток другой жаб, чтобы спасти урожай от вредных жучков и червячков. А земноводными лягушку и жабу назвали потому, что живут они на земле, а потомство свое выводят в воде. Весной в пруду или в озере отложит жаба икру, а вскоре из каждой икринки головастик выйдет. Поживут головастики в воде, пока в жабу или лягушку не превратятся. И прощай, мокрая родина, пошел по сухой земле скакать. Потому и название такое — «Земноводные».